Но теперь стоит рассказать о некоторых игрушках, которые используются во флоте 1-й и 2-й секторальной армии. Итак, вакуумные бомбы, ядерные, термоядерные снаряды. Технически они не были сложными в производстве, но Мейс Винду, видимо, фанат истории. Вместо долгого обстрела планеты, БДН можно осуществить гораздо более дешевым способом. 1000 ракет и несколько сотен лет, там не будет никаких поселений. Ну, или потребуется очень дорогостоящая операция по восстановлению. Атомное и термоядерное оружие разрешено в космосе использовать неограниченно, для использования на планете требуется специальная санкция Сената. Интересно, как такое мощное оружие устарело? Ведь еще мандалорцы 4000 лет назад его использовали. И судя по периодическому настроению высшего генерала, он не прочь его использовать на некоторых планетах. Но это скорее всего небольшая гиперболизация, связанная со стрессом. Ну, а если нет, то да помилует их сила. Лучевая болезнь — страшная штука, лучше уж чтобы пристрелили. Поэтому некоторые бомбардировщики переоборудуются для залпов ядерными зарядами увеличенной мощности. Одной ракеты хватит, чтобы уничтожить любой корабль флота врага, кроме линкоров, так как корпускулярного щита у него нет, один залп и все. Если, конечно, ракету не сумеет перехватить система ПКО. Генерал Винду опасается, что после первого крупного применения этого оружия, КНС возьмет его на вооружение, и кроме того в галактику вернутся корпускулярные щиты высокой мощности. Поэтому ракеты должны быть произведением искусства, устойчивые к помехам и системам РЭП, кроме того еще сверхманевренные, чтобы уклониться даже от МЛА. Плюсы того, что тебе подчиняются фактически все центральные планеты галактики, в том, что в ней нет недостатков. Главное — найти деньги на исследования. Как знал Винтериус, ведутся также исследования в направлении гиперторпед. Нанесение удара из других систем. Множество раз этот проект возобновляли, но цена всегда была высока. Одна ракета выходит, как корвет, плюс есть еще множество подводных камней. Но золотая мечта многих военных, из гиперпространства выходит 1000 ракет, враг не успевает среагировать и все. Система зачищена, но это выйдет только один раз, после этого у врагов появится защита. И это станет из революционного оружия просто очень дорогостоящим оружием. Так всегда бывает. Кроме арсенала, который способен превращать планеты в ненужные куски астероидного поля, Славия думал о многом другом, в том числе и о своей ответственности. Командир полицейской эскадры и военной — разные вещи и разная плата. Хм, не одни джедаи-идиоты в командовании, хотя данное заявление легко оспаривается. Просто джедаи честны. Свои ошибки они не перекладывают на других и не сидят в кулуарах Сената и не моют кости и мозги всем встречным и поперечным, выпячивая свои заслуги и топя всех других. Они воюют, поэтому все шишки на них. Всего 5-6 недель идет война, а уже успевают обвинить всех. Даже делает намек на то, что атака на Джанезис являлась стратегической ошибкой и личной глупостью Мейса Винду, так как он командовал атакой на эту планету. Зная чернокожего джедая, Славия предполагал, что ему совсем плевать на любые слухи. Он считает, что судить его может только равный, например, обер-адмирал или кто-то того же уровня, сделавший то же, способный на то же, но никто более. Щенок тявкает, но космический караван летит, так он иногда говорит, когда разговор заходит за таких критиков. Обер-адмирал. К нему подбежал адъютант. «Что там?» — с интересом спросил он. «По донесениям разведбюро, возле Руана происходят странные телодвижения. Оборона КНС ослабляется», — генерал Гривус отозвал корабли. «Считается, что планируется атака на Дура. Обер-адмирал Стиверс требует, чтобы наш сектор участил рейдерские атаки по Руану и остальным сепаратистским планетам. Хм, старая гвардия все еще требует, а не договаривается», — подумал Славия. Обер-адмирал оказался в тяжелом положении с политической точки зрения, и просьбу надо выполнить во имя коллективной безопасности, но еще надо следить и за своей репутацией как командующего флотом Ордена. Напомните, Анерс, кто там командует обер-адмиралом Стиверсом? Сохранить репутацию можно только обойдя старого пердуна и договорившись с джедаем. Все-таки они с ними в одной организации. И какие бы дрязги не были во внешнем мире, орден старается быть единым. Высший генерал Пло Кун. Для Славии не было лучшего варианта. Келдор являлся довольно близким другом Винду, поэтому поможет по знакомству. Выведите это в отдельную операцию совместно с флотом высшего генерала Куна, назначьте на эту миссию отряд линейного капитан Краса. Пусть высший генерал утвердит эту операцию. Так, точно, сэр. Адъютант ушел, а флотоводец немного отодвинул воротничок белого кителя. Опять проходит смена формы у флота, так что теперь все высшее командование ходит в белых кителях. Иногда ради пафоса можно одеть и черный плащ, который является больше декоративной вычурностью, требующейся только на приемах, и то если только это требуется. Но тут опять были прерваны размышления обер-адмирала, хотя стоит сказать про его работу. Он умел распараллеливать сознание, одновременно предаваясь философии и делая заметки на датападе, и оба задания эффективно выполнялись. Обер-адмирал, с вами на связь вышли карелианские джедаи и карелианский корпус добровольцев. Дело в том, что карелианские джедаи являлись отдельным ответвлением ордена, но они обслуживали только карелианский сектор, однако обладали очень большими ресурсами. Говорят, за каждый свой подвиг зеленые джедаи требуют от правительства сектора плату, правда, не всегда. Но они были довольно странные. В начале войны клонов они сформировали добровольческий корпус, привлекая ряд инвестиционных компаний к этому. Хотя Карелия и объявила о нейтралитете, но ее жители могли сами распоряжаться своими жизнями. Так что из Карелии в армию света потянулись добровольцы. Соедини. Обер-адмирал повернулся в сторону экрана. На экране появился довольно старый карелианец в традиционных одеждах зеленых джедаев. Точнее, в броне, а уже потом в одежде. Вот уже новые веяния, не прошло и месяца войны, а уже практически все джедаи ходят в этой защите. И умеют ей пользоваться, и еще начали очень серьезно заниматься самообразованием. Мейс рассказывал, насколько высокий потолок для достижения звания рыцаря он предложил. Но это необходимо. Обер-адмирал Славия. Я знаю вас, обер-адмирал, мы вам передаем весь флот добровольческого корпуса. В основном он состоит из корветов и фрегатов. Не так много, как могло быть, но металлолом меня интересует в последнюю очередь. Хотя карелианские суда славятся своей надежностью, но их легко закупить. Как обстоят дела с экипажами? Насколько они опытны? Джедай чуть улыбнулся, буквально чуть-чуть. Вы будете довольны. Кроме того, у нас есть в распоряжении несколько элитных эскадрилий. Еще до войны, для ведения масштабных боевых действий нами были сформированы несколько эскадрилий из самых опытных пилотов, которые мы могли найти в карелианском секторе. В основном мы их использовали для борьбы с пиратами, но каждый из них окончил карелианскую академию, и у них есть минимум по несколько сотен сбитых на личном счету. Хорошо, эти эскадрильи будут прикомандированы к нашим самым важным военачальникам и будут занесены в особый ресурс. А сам обер-адмирал просмотрел, на чем они летают, и кто они такие, и чуть не присвистнул, каждый их истребитель стоил как карелианский корвет, а замодернизированы до такой степени, что там родной разве что фонарь, и то не точно. 24 джоранских тяжелых истребителя. Эта сила, особенно с такими опытными пилотами, он представлял возможности настолько модернизированной машинки, учитывая, что у него до становления высшим чином флота был такой же. Теперь уже не полетает на своей крошке. Но вот карелианцы отличились, так отличились. Надо додуматься назвать эскадрилью «Смерть». Точно название придумывали под солидным градусом. Мало того, что сверхпафосно, хотя, учитывая послужной список, оправданное, так и еще не классическое светлое. Это только Мейс Винду и некоторые джедаи кроме него могут оценить название. Другие предпочитают что-то более светлое и, можно сказать, доброе. Хотя концепция зла и добра довольно субъективная. Поэтому джедаи осторожны в своих суждениях, и только некоторые отличаются тем, что четко разграничивают добро и зло и стремятся искоренить последнее. Пираты, работорговцы, наркоторговцы, насильники, маньяки, тираны. Вот краткий список зла по мнению некоторых джедаев, в частности карелианских, их суд весьма эффективен и скор. Но головной боли прибавится, по одной самой банальной причине. Где карелианцы, там головная боль, это общепризнанная шутка. Страшная шутка, вроде даже есть фильмы ужасов, где за карелианцем бегает призрак лорда ситхов. Карелианец постоянно выживает, а несколько городов превращаются в пустыри. Я вернулся домой, именно так мной воспринимался храм. Как же я устал, сплю максимум пару часов в неделю, если не меньше. Постоянно нахожусь в полувосстановочном трансе и многое другое. Мне требуется очень много изучить. Хотя я и маршал, только скажем так, я сам себя считаю на уровне тех, кто просрал в первой половине ВОВ почти всю европейскую территорию СССР, а может даже чуть хуже. Поэтому требуется учиться. Кроме того, у меня на корабле присутствует два врага, одна из них беременная жена герцогиныша. Меня даже, совсем чуть-чуть кольнула зависть. Одни пашут как дроиды, а другие находят время, чтобы потрахаться. Вот где справедливость. Хотя, мне-то чего. Базовые человеческие потребности можно контролировать. А династические браки вызывали постоянно у меня ассоциации с проституцией. Притом той, что участники акта не получают практически ничего. Не знаю почему, возможно я даже не прав, но вот такой человек. Второй же враг имеет гениальные мозги, перспективы стать гранд-адмиралом империи, завести свою империю и многое другое. Если коротко, то это Траун. В принципе могу и полным именем называть, но так удобнее. В основном для остальных. Чисс равен мне и скорее всего даже превосходит на несколько порядков. Он мыслит очень быстро, и главное не так как большинство, что тоже важно. Такой союзник весьма ценен, но и как каждый союзник опасен. Дарт Риван подтвердит, поклявшись на эбонитовом ястребе, команда у него состояла из полудурков и социально опасных личностей. Никто не преуменьшает их боевые навыки, но честно они были весьма опасны. Девочка-сорванец, выросшая в каменных джунглях, изгнанный Вуки, глава мандолорского клана, весьма самоуверенная джедайка, джедайка с кодексом головного мозга, пилот, свихнувшийся на почве своей паранойи и недоверия ко всем и всему. А еще дроид-убийца, который с радостью переубивает все мешки с мясом. Мда, проблема Ривана, когда он вернулся, наверняка была в том, что для нормального существования ему требуются социально опасные психи в друзьях. За неимением этого он сам с крышей попрощался. Говоря же про джедайку с кодексом головного мозга. Все беды от неправильного понимания этого кодекса. 5 строчек кодекса, 5 нот. В симфонии покоя. Блажен, кто верует, убьет, не дрогнувший рукою. Блаженна, нежить. Смерти нет, и жизни, тоже нету. Нет страсти, хаоса, нет бед, и, душ, в потоке света. Классический пример, и зачем сокращение, если все неправильно его понимают. 5 строчек всего сокращения нескольких томов. Каких-то нескольких томов нашей философии, нашей жизни, и понимания нашей смерти. Тому, кто вытаскивает людей из огня, сложно понять того, кто в этот огонь не полезет никогда. Они изобретают фразы, чтоб унизить, считая свой выбор правым. Ведь фразы «трус» и «тупой герой» всегда будут. Одни превыше своей жизни ценят свои принципы, другие ценят свою жизнь превыше другой жизни. Как-то раз я в шутку сочинил историю. Суть в чем? Спустя 30 лет, на земле пожар. Допустим, в городе когда-то бывшего советским. Стоит толпа и снимает все это на 20 айфоны, а кто-то внутри кричит и просит, чтоб его спасли. Пожарная стоит, ничего не предпринимает, тихо поливая огонь в уголке. И только старик лет 70-80 с кряхтением и матами ставит лестницу к окну и лезет в дом. Потому что по-другому жить не умеет, да и не хочет. Риван, один из героев галактики. Хаем, даже лордом ситхов он выполнял свой долг, всегда. Честно не знаю, как бы я сам поступил, окажись в те времена, имею в виду касаясь мандолорских войн. Хоть я и не люблю мандолорцев, но это мало повлияет на мой выбор. Война, вступил бы в войну. С мандолорцами не поговоришь о мире, слушать они тебя будут только когда их планета подвергнута термоядерной бомбардировке, семья убита, а сами они стоят на расстрельной площадке. Выжидать было нечего. Совет ошибся. Странный был тогда орден, единственного достойного джедая, который не побоялся прийти и ответить за свои действия, они изгнали. Слишком поддались страху, когда разумными управляет страх, это не есть хорошо. Люк Скайуокер боялся возродить орден и нести ответственность. Только после ряда событий он понял, что будет нести ответственность за то, что творят необученные одаренные. Честно, мастер джедай Риван один из моих героев, рядом с ним стоит Намисан Рейдер и Сатиль Шан. Слишком яркая личность, промывка мозгов джедаями часто преувеличивает. Говорят, мы тут в форме секты создаем боевые машины для убийства. Каждый волен уйти из ордена, как сделал, кстати, Дуку. Только мне больно от того, что он решил стать нашим врагом. Видимо, слишком сроднился с Винду. Но как-то меня понесло от часа до проблем будущего Земли и пространственные философские размышления. Иногда действительно заносит. У нас состоялся весьма обстоятельный разговор. Самый молодой командир экспансионистских сил Доминиона сидел напротив меня, его привели в эту каюту не так давно. И уже пару минут мы друг друга изучали, часы не особенно озаботились с его комфортной доставкой. Можно сказать, в чем был, в том и доставили. Грубо они с будущим гранд-адмиралом. Что я знаю о нем, гениальный тактик и стратег, превосходящий всех имеющихся у меня флотоводцев на порядок. Наверное, потому что он все-таки солдат, а не бывший полицейский. Другая закалка, другие принципы тот, кто без сомнения превратил бы планету в радиоактивную пустыню, но только в том случае, если этого потребует необходимость. Истинный гений, ищущий слабости врагов в их культуре. В силе народа, заключена его слабость, просто блестяще. Кстати, часы мне в благодарность сунули каких-то контрабандистов, которые были, так сказать, участниками культурного обмена. Ох, еще ведь забирать в сверхдальний перелет, но это уже попозже. Митра Унурвада, вы знаете, кто я? Спросил я мужчину. Да, скорее всего, джедай. Учитывая, что из ссылки достали гвардия Доминиона, что-то случилось. Мне объяснений не были даны. Вероятность, что вы меня будете судить за происшествие со сверхдальним перелетом, весьма мала, но все же существует. Что ж, если вам так интересно, то ваша знакомая Севрастан прилетела в Доминион в сопровождении герцога Теты, крайне самоуверенного молодого человека. Он хотел заключить союз с Доминионом для ведения боевых действий против республики. Я сделал паузу, давая Трауну осмыслить сказанное. Весьма глупая затея, Тан должна была знать о политике изоляционизма. Мы не вступим в войну за просто так. Какой ранг у Севранс? Третий человек в армии Конфедерации независимых систем. Хотя если убрать графа Дуку, который управляет Конфедерацией, то второй, хотя может быть и первый, они честно сами не определились. Я свободно мог рассказывать эту информацию. Что за Конфедерация? Мятежники, часть корпораций и миров взбунтовались против республики и организовали конфедерацию с целью уничтожения республики. Командует всем этим Дарт Тиранус, бывший мастер джедай Дуку, ученик вашего знакомого Дарта Сидиуса. Свое удивление Траун выразил весьма сдержанно. Я не знаю, кто он. Смысла учиться скрывать информацию не было, Сидиус в данный момент представлялся просто работодателем, притом с сомнительной репутацией. А отпираться смысла особого нет, учитывая, что я владею такой информацией. Я знаю, он не раскрывает никому своего лица, но весьма печально, что он вас убедил напасть на сверхдальний перелет. Конечно, мастер Гбат повел себя не очень корректно. Провоцировать войны не в обычаях джедаев, вам просто попался не очень уравновешенный. Траун взял вилку и нож. Удивительно, человеческие и околочеловеческие расы используют практически один и тот же этикет в отношении приема пищи. И с удовольствием начал разделывать бифштекс, однако его аналитические возможности работали на полную мощность. Банкеты, еда для аристократов, это просто отвлекающий фактор на важных переговорах. Фактор, который требуется научиться игнорировать. На банкетах только плебеи жрут в три горла. Для аристократов это всего лишь площадка, чтоб пообщаться, поплести паутины своих интриг. Герцог незаметно перевел Траун тему, аккуратно кладя маленький кусочек мяса себе в рот. На что он надеялся? На какое-то испытание. Но тот его не прошел, точнее, не был допущен. Или же другие семьи, которые предложили ему помощь в обмен на войска для свержения аристократа, показались ему перспективнее. Мужчина несколько секунд сидел, не реагируя на раздражители, а потом засмеялся чистым и искренним смехом. Так продолжалось довольно долго, так секунд 15. Но каждую секунду мне казалось, что я похож не на магистра джедая, а на клоуна. Неужто мальчишка поверил в ту историю, что если пройти испытание, то часы склонит перед ним колени, как перед Богом? Вы не сказали, какого возраста герцог, но в такой бред может только мальчишка, который начитался приключенческих историй. Тоже мечтал пройти это испытание, в 5 лет, но как-то вырос из сказок. Что ж, мне весьма интересно, откуда появилась эта история. Очень давно, считается, что именно так первые аристократы держали под контролем мятежную часть населения. Они убедили их, что если кто-то пройдет полосу препятствий, то тот сможет править как император. Только это очень глупая история, тот, кто имеет навыки ее пройти, слишком умен, а кто не имеет разума, тот и не имеет навыков. Да, и если прошел, у часов многое построенное на личном вассалитете, армия просто бы уничтожила того, кто бы прошел препятствие. Плюс, нечист не может ничего требовать от Доминиона. Я оценил шутку, весьма. Кто в здравом рассудке поверит, что какой-то народ склонится перед чужаком? Конечно, в Дюне подобное было, только хоть он был избранным, только малейшая ошибка и из главного героя выкачали бы всю воду. Я знаю про чужаков издалека. Сразу без предисловий перешел на интересующую меня тему. Прилетят лет через 50, являются ксенофобами и фанатами биологии. И сам Чисс посерьезнел. Откуда у вас эта информация? Одаренный с сильной связью с силой может заглядывать в будущее. Ведь сила существует во всех временах, в будущем, в прошлом, в настоящем. Она везде и нигде одновременно, разумно и неразумно. Насколько они сильны? Вновь послышался вопрос от Трауна. Очень. Фанаты биологии. То есть живое у них даже оружие. Корабли 800 километров, с мощностью которая может сносить планеты. Но у нас есть время. Хотите заключить со мной союз и создать силу, способную противостоять им? Но кто я? Практически никто. Удивился Трун. Как я говорил, мы можем видеть будущее. Весьма смутно. Я до сих пор не знаю, кто такой Сидиус, но видел. Высшего флотского офицера, не человека, в ксенофобской империи, которая заняла место республики. Офицера, который благодаря своим талантам смог не остаться третьесортным пилотом транспортного корабля, а руководить тысячами кораблей. Один из 12 гранд-адмиралов империи Траун. Никого не напоминает. Мужчина задумался на несколько минут. Иногда полезно знать будущее. Траун прислонил ладони к своему рту. Так даже нечестно с вами воевать. Не хотели заключить союз с Дартом Сидиусом, ведь он тоже не хочет прибытия чужаков. У нас слишком разные понятия. Он будет воевать против них просто потому, что они враги его власти, а не потому, что убьют кучу разумных. Я же. Мне плевать на галактику, важен только орден. Сидиус Ситх, то есть враг ордена, так уж он воспитан. Для него быть союзником джедаев непредставимо, он хочет нас убить. Мы тоже. Не с таким настроением заключать союзы. В таком ключе прошел наш разговор. Мне, кстати, сдали одного из союзников Дарта Сидиуса, который вел эскадру, чтобы уничтожить сверхдальний перелет по приказу своего хозяина. Лично мне это ничего не дает, только высший совет джедаев может гарантировать мне уверенность в его захвате, допросе и ликвидации. Насколько помню, он является близким помощником Палпатина, но он не знает, что Дарт Сидиус и Шиф Палпатин одно лицом. Поэтому, его допрос не принесет много ущерба. Нет, конечно, Палпатин поймет, что мы играем по-серьезному. Особенно, потому что пострадает куча его проектов. Неплохо, на мой взгляд. Но теперь не об этом. Требуется встретиться с советом и доложить о последней информации. Асакатана Падаван Ордена Джедаев. Она вернулась с охоты за темным жнецом. Было очень тяжело, десятки битв, тысячи трупов только ради одной цели. 6 битв, 6 долгих кровопролитных битв и множество мелких. Она очень устала, и храм как раз то место, где можно отдохнуть. Кроме того, ей сообщили, что ее мастер вернулся. Конечно, с мастером Кеноби было интересно, но не настолько, насколько с ее мастером. Скайуокер хотел косить под ее мастера, только выходило у него плохо. Тут на ее камлинке засветилась кнопка, свидетельствующая о сообщении. Открыв его, Асака прочитала: «Встретимся через 3 часа в садах, твой учитель». И вот я сижу на совете. «Магистр Винду, что вы можете сообщить об вашем задании?» — спросил меня Ки-Адимунди, пока Йода сидел немного печальный. «Герцог Тета ликвидирован. Кроме того, я помог Доминиону Чиссов с внутренними проблемами, которые устроил Максимус Тета. Его беременная жена доставлена в храм. Мы можем атаке на Руан придать вид освобождения из-под иго диктаторов, незаконно захвативших власть. Нельзя было взять герцога в плен. Он мог быть полезнее живым», — спросил Пло Кун. «Пожалуй, самый скользкий вопрос. Да, такой вариант тоже был, и самый перспективный, если б он не был попаданцем. А мятежный попаданец должен умереть. Боюсь, у меня этого не получилось. К несчастью, так сложились обстоятельства». Мы минутку помолчали, боль Йоды была очень яркой. «Кроме того, я узнал, что произошло со сверхдальним перелетом. Это восприняли как эффект разорвавшейся бомбы». Все магистры зашептались. «Продолжайте свой рассказ, магистр Винду», — сказал Аппаранцис. Его поддержали оставшиеся магистры. «Итак, Командир чешских военных сил перехватил эскадру торговой федерации и разгромил ее. Когда остался только флагман, с ним связался командир эскадры и рассказал, что его послали, дабы остановить сверхдальний перелет. Он привел убедительные аргументы, очень убедительные. Самым важным, что склонило командира чешских сил, было в том, что экспедиция летела по направлению к весьма странной и воинственной расе, с которой воюют войска Доминиона. Коммодор Траун хотел решить дело миром, но из-за гордости и, возможно, падения на темную сторону мастера Гбата это стало невозможно. Дело дошло до того, что через связь коммодора начали душить. Только атакой истребителей удалось сбить концентрацию Гбата. Сильно поврежденный сверхдальний перелет ушел. Возможно, даже основал колонию. Но информации об окончательной смерти всех у нас нет. Траун был доставлен мной на Корускант. Во-первых, с ним связывался наш враг Дарт Сидиус. Он указал на того, кто руководил эскадрой. И боюсь, у меня дурные вести. Кто это? Спросила голограмма Шакти. Стоит сказать, что у джедаев присутствуют самые мощные шифрованные каналы в галактике. Так сказать, остаток от воинственного прошлого. Хоть мы и распрощались с армией, но только не с военными передатчиками и самым мощным шифровальным оборудованием в галактике. Все-таки у правителей галактики есть свои плюсы, так что риск перехвата минимален. Кинмандриан. Все ахнули, для справки, это очень близкий подчиненный Палпатина. Что-то в роли одной из рук. Мог ли ваш свидетель врать? Спросила моя ученица Дипабилаба. Вот уже дожил совсем мисса и себя не различаю. Разумеется, потому что Кинман представился как командир Стратис, только я погрузился в разум Трауна с его разрешения и считал лицо. Это он. Зал совета погрузился в раздумья. Раз есть доказательства этого, то мы должны захватить и допросить человека этого. Прервал молчание Йода. Но после того, как менталисты убедятся в правдивости Трауна Командора, никто не сомневался в требуемом. Совет джедаев – это высшее военное и политическое командование Ордена. И быть чистенькими в наши обязанности не входит. Совесть ни одного генерала не чиста, такова уж структура работы. Хоть что-то трансформировать не надо. Хотя, да, джедаи надели броню, только это немногое меняет. Тысячи лет воспитания. Воспитание как полиции, а не боевиков, которые могли с равновероятным событием как убить лорда Ситхов, так и перевести его на светлую сторону. А сейчас не убить, не перевести на светлую сторону. Борьба является двигателем прогресса, как социального, так и технического. Но, за любым прогрессом стоят реки крови, живых дышащих людей. У каждого из них есть своя история, жизнь те, кто их любит. Ведь как только я перестану обращать на это внимание, то стану чудовищем. Для владеющего силой есть свои ограничения. Сила – это дар и проклятие. Так что любой ор про то, что джедай – тупая безэмоциальная секта, глупы в своей основе, учитывая, что на адепта влияют его эмоции и действия, и каждый шаг может быть последним. Мы лишаем любви родителей детей, а вопрос, каких родителей? Почему у людей есть такая уверенность, как будто родные и любящие люди способны воспитать одаренного лучше, чем орден, занимающегося этим 36 тысяч лет? На моих глазах, родители могли воспитать вообще кого угодно, от маньяка до полезного члена общества. Только изначально ребенок с силой ограничен в своих желаниях и способах мышления. Ладно, барракуда, он способен воспитать своего ребенка как очень могущественного одаренного. Но хотите сказать, что у всех одаренных силой родители профессиональные убийцы, посвятившие психологии, развитию тела, души и многих других параметров лет 15? Сомневаюсь. Так что это меньшее из зол. На одной чаше весов счастье родители, на другой гора трупов, которая может образоваться от неправильного поведения одаренного. Дарт Плагас хороший пример, пока Тенебрус его не нашел, тот успел поубивать достаточно людей. Или же Вишейт, такое чувство, что с крышей в детстве у него было совсем не в порядке. Как человек, учившийся в школе. Ставлю миллионов 50, что без нас каждый второй одаренный уже в школе кого-то убил бы. Хотя, возможно, я бы проиграл свои деньги, по моим данным ни Рамката, ни Гбат никого не убили, поддавшись эмоциям. Возможно, везение или еще что-то. Ошибочно полагать, что Энакин единственный был принят во взрослом возрасте в орден. Вышеозначенный требуемый пример. Хорошо, что там по обстановке в галактике. Зажглась галактическая карта. Карта галактического фронта, у нас как бы тут ставка верховного командования. хотя на самом деле есть штаб, точнее он только формируется. Вообще какое это долгое дело формировать вооруженные силы у государства, которых их не было. Попал бы сюда лет 10 назад, сделал бы из набуанцев милитаристов. Всегда интересовал вопрос, почему классический попаданец в ЗВ всегда идет к мандолорцам за войсками. Нет, может когда-то они и были силой, притом весьма сомнительной, никто не знал, что им взбредет в голову. Современные, и я не про сатинивских, а про классических мандолорцев Окаджанга Фет. Поколение охотников за головами, киллеров и другой мерзоты. Культ воина. Самовольно присваивать себе такой статус, просто глупо. Воин не ищет битвы, но с готовностью ее принимает, если требуется. Кроме тактических и стратегических планов, Совет планировал ряд разведывательных и диверсионных операций Ордена. Чтоб что-то взорвать, нам не требуется санкция Сената, достаточно, чтоб никто не знал, что это сделали джедаи. Ох, еще проверять ряд своих проектов, в том числе Цербер и Джамбин. Быть маршалом не так весело, но одно из заветов уже выполнил. Практически не сплю. Также стоит взять Руан. Скажем так, мятеж герцогства позволило вылить на него такой ушак помоев и подстегнуть так пропаганду. И да, на территории республики действует очень множество пропагандистских вещаний: республиканская, джедайская, ситская. И все они объединились в атаке на одного человека, Максимуса Теты. Чтобы атаковать Руан, мне потребуется практически полная поддержка населения. Руан – один из политических центров республики, когда-то был. Там немного народа, но прошлый герцог имел колоссальные денежные ресурсы, впрочем, как и политические. Но не такие, как Куат, Муунулист, Сидиус или Орден. Поэтому Сенат хоть и реально в военных делах мало что решает, но вот затребовать сенаторов в качестве наблюдателей придется. Преследую несколько политических целей, в том числе, чтоб некоторые случайности признали случайными. Хотя, стоит вопрос, кто из сенаторов полетит со мной в зону боевых действий. Амидала это понятно, но от других блоков будет кто-то. Проблем не ожидается, КНС выводит свои войска с Руана по донесениям. Как раз сможем освободить ресурсы, которые блокируют враждебные системы. Но возможно это нарушит сидиусовский баланс и возможно республика огребет и очень серьезно. Оказывается, этого придурка Тету приняли в совет сепаратистов. Знаете, очень смешно, учитывая какие гиганты там сидят. Напоминал он мне рождественскую елку, которую наряжают на несколько недель, но потом выкидывают. Максимус Тета, вот и она рождественская елка, не обладает никакой властью, кроме умения говорить пафосные речи, очень пафосные. Его уже объявили великомучеником, которого убила черножопая недочеловеческая шавка Сената. Хотя уже опасаются, так что в более-менее нормальных изданиях я уже имею титул палача. Вот так у Скайвокера я и отобрал его звание. Может так назвать флагман, тот же Венатор. Нет, не поймут. Но вот у КНС Макс резко перевыполнил свой план. Его сразу на свалку отправили чуть, показав людям. Сразу все новостные каналы орут о бесчеловечности джедаев и дальше по тексту. Компания в СМИ набирает такие обороты, что становится страшно. Не знаю, канонизируют этого придурка или нет, но его тело никому не отдам. Мне еще строить эпичную моську на его похоронах, как его жестоко обманул Дуку и что я очень сожалею о его смерти. В общем, буду врать не по-детски, ведь о моем отношении к нему знает только ограниченный круг людей. Всего лишь Асока и Славия. Может прокатит. Эх, у меня еще встреча с Кеноби, Талисибит, Куном, Асокой и Скайвокером. Когда обучаются в группе, лучший материал усваивается. Тема будет веселой. Разумеется, для наших падаванов, а не для мастеров. Боль и смерть. Мы сидели в садах, Кеноби был не против, впрочем, как и остальные, может только Энакин недоволен, все-таки к женушке своей захотел сбежать. Меня окружают одни лентяи. Что Максимус, что Энакин. Хоть я спокоен за Дуку и Палпатина, они не спят и работают в поте лица, как и я. Как помню, с земли, гарем он позволил себе завести только когда стал императором. Честно, по одной этой фразе можно судить, что он попрощался с башней. Гарем, мозговына с космических масштабов, как в прямом, так и в переносном смысле. Не можешь ни на секунду расслабиться, из милого гадюшника Сената приходить в милый гадюшник, который расположен дома. Не идиот ли? Хотя не мне его судить, 50 лет идти к заветной цели и достигнуть ее. Страшно бы было, если бы он стал бессмертным, то это был бы полнейший идиотизм. Галактика застыла в стагнации. Расы, которые не привыкали жить очень долго, могут и крышей поехать, если им дать бессмертие. Плюс, долгоживущие очень консервативны, что-то новое для них не очень перспективная вещь. Немногим удалось сохранить и ясность, так и гибкость, один из которых вишеет. Жить вечно глупо. Требуется жить столько, сколько тебе отмерено, и не бояться смерти. Мы вместе медитировали в одной из уединенных частей сада. Конечно, я знаю, у нас там война, только воспитание джедаев тоже важно. Притом такая группа дополняет свои недостатки. У меня тоже недостатков полным-полно. Итак, юные падаваны, обратился я к ним. В частности, Энакину, Асеке и Талисибит. Кун и Кеноби тут для того, меня так сказать, чтоб поддержать. Да и можем подискутировать все умные люди. Ведь мы все как истинные машины смерти. Философы. Философия занимает очень важное место в жизни человека. Особенно того, кто посвятил свою жизнь ликвидации. Она помогает понимать других и себя. Это только в Терминаторе по прошествии лет так 100 войны со Скайнетом может родиться народ, которым не понадобятся психологи по поводу слишком высоких потерь, или они не будут заедать стресс с алкоголем или трахом со всеми поперечными. Привыкнут, к несчастью, подобные войны есть в этой галактике, новая Айландская гвардия, но она слишком дорогая, и Сенат еще не может выделить денег на их найм. Воспитание другое, другая психология. Психология даже не изнеженного СССР, и да, я только что СССР назвал изнеженным. Просто советских школьников с пеленок не готовили терять друзей, разбираться в оружии и не делать из подручных материалов бомбы. Ладно, с изнеженностью переборщил. Бомбы делать и разбираться в оружии они умели. Но вот психологические блоки у них были такие же, как и у любого мирного человека. А это очень важно. Те же клоны практически не поддаются ПТС. В обычной ситуации до слета катушек, как обнаружили ученые, солдат может пробыть на передовой не более 40 дней. Что ж, клоны практически никак не реагируют на саму войну, и даже на потери. Иногда они меня пугают. Какими бы ни была сильной армия света, они не противники для сотен миллионов таких солдат. Крайне глупо со стороны Палпатина было менять их на штурмовиков. Результат был прекрасный, хотя ведь подразделение специалистов по партизанской войне в 30-х тоже уничтожили. Страх свойственен даже лордам ситхов и магистрам джедаем. Боль. Это просто реакция нашей нервной системы на раздражитель. Есть физическая и душевная. Начал я с крайне банальной и заученной фразы, от которых самому тошно. Сейчас я поговорю немного не о болезнях, а о нашей реакции на ранения. Кстати, сильная физическая или моральная боль может повлиять на нашу психику. Результаты будут не очень хорошими. Падение на темную сторону. Решил прикольнуться над умной Скайуокер с видом. Опять мне какую-то дичь заливают про опасность темной стороны. Боюсь, что нет. Ты падешь, но не на темную сторону, а пролетишь мимо ее и превратишься просто в чудовище, которое из милосердия требуется уничтожить. Боль влияет на центральную нервную систему, а наши эмоции напрямую связаны с силой. Именно эмоции могут придать силы некоторым техникам. Но вот использование сильных отрицательных эмоций разрушает нервную систему, это подтверждают врачи многих рас. У некоторых рас нервная система гораздо сильнее. Например, у ситхов. Ситхов, но ведь это не раса. Вступила в спор Асока. Вообще-то раса юный падаван. Они жили на Карибане и ряде других планет. Даже сумели прогнать ракотанцев со своей планеты, у них была очень сильная связь с силой, можно сказать, Карибан являлся сосредоточием тьмы. Но вопреки распространенному мнению, она не уничтожала все на своем пути. Но до мятежа короля Адасы, так и было, но он призвал с помощью алхимии ситхов те силы, которые не очень рекомендуется призывать. Можно сказать, призвал дух самой планеты. Аватары силы, сила, бушевала по всей звездной системе, просто сметая вражеские корабли, так что ракотанцы отступили. Ответил моей ученице Оби-Ван. Хренасе, удивился не только я, но и Скайуокер сделал такой вид, как будто видит своего учителя в первый раз. Скажем так, видимо, не зря Оби-Ван использовал свое время с голокронами древних джедаев. Как вижу, вы уделяете очень много времени изучению древних текстов, утвердительно произнес Келдор. Очень много. Вопреки расхожему мнению, темная сторона не является злом, это все-таки сторона силы. В древние времена, многие темные адепты, в том числе и ситхи, сражались заодно с джедаями. Другие дело в том, что они не были взрослыми, но избалованными детьми, которые ставят свое «хочу» во главу угла. Чтоб стать лордом ситхов требуется столько же времени и контроля, сколько и мастером джедаем. Посвятить этому половину жизни, если не всю. Другое дело в том, что темная сторона не прощает ошибок никогда. Бластерный болт не прощает ошибок тому джедаю, кто плохо учил фехтование и предвидение и не способен его отразить. Нахождение на темной стороне то же самое, что нахождение постоянно под огнем врага. Продолжил за меня Плокун, довольно опытный в этой части философии ордена.